Совершенствование организации. Плавающие транспортеры ЛВТ-1 и ЛВТ-2 использовали и для высадки десантов в архипелаге Бисмарка в марте 1943 года. На остров Эмитао, например. В ходе захвата группы островов Адмиралтейства, операция «Бройер» февраль-май 1944 года. Они, наравне с бронированными десантными катерами, высаживали на берег подразделения спешенной 1-й кавалерийской дивизии, прошедшие десантную подготовку. Продолжалось формирование новых подразделений ЛВТ. Корпус морской пехоты сформировал 11 батальонов плавающих транспортеров. Каждый из них по штату 1943 года включал 100 машин ЛВТ. Поначалу батальоны придавались дивизиям морской пехоты, но весной 1944 года с появлением десантных корпусов батальоны плавающих транспортеров подчинили командованию корпуса для лучшей координации применения столь важного средства в десантных операциях. Кроме того, в составе корпуса морской пехоты сформировали 3 батальона плавающих танков или бронетанковых амфибийных батальона. Каждый батальон включал командование и 4 роты плавающих танков. Каждая рота – управление и 3 взвода по 5 танков в каждом. Всего в батальоне было 72 танка ЛВТ-Э1 или ЛВТ-Э4. Ближе к концу войны, когда выявилась роль плавающих танков прежде всего как самоходной артиллерии, батальоны плавающих танков реорганизовали. Новая организация батальона напоминала артиллерийскую и была более управляемой. 12 взводов по 4 машины в каждом, плюс 3 управления рот, по сути, батарей. Всего 48 плавающих танков. В декабре 1943 года сформировали и первое подразделение плавающих бронемашин в составе армии. Это был 708-й батальон плавающих танков, хотя в его состав, кроме 72 танков, вошли и 12 транспортеров. Всего армия сформировала 7 таких батальонов. Также в состав армии вошли 23 батальона плавающих транспортеров, по 119 машин ЛВТ в каждом. Таким образом, армия обогнала морскую пехоту в масштабах применения машин ЛВТ. Начав выдачу заказа на них значительно позже корпуса морской пехоты, армия получила 55% всех ЛВТ, выпущенных за время войны. Подготовка армейских батальонов, плавающих танков и транспортеров шла на армейских базах, например, Форт Орт, Калифорния, на базах ВМФ в Пёрл-Харбор, Гавайи.